да, грустно, ну и хуй с ним. Грусть ведь, я игру веду с ней, темноту съеб. Я подобно кроту слеп, крадусь по туннелю, ведь в конце свет. Дым завис под потолком в районе люстры. Накануне музло туса, сегодня мусор и пусто. Я промерз до мозга костей. Мне как воздух нужно место под солнцем у моря на песке. Я думаю, ну надо домой. Обратно зовет братан, нам братан район тоски до краев. Мама заплачет, увидев сына в окно. И маленький мальчик, прощаясь, помашет маме рукой. Проснулся в порту злобным монстром. Займусь, но и дела солью на после. Большой Лебовский. Маленький мальчик так и не научился быть взрослым. Не смог притворяться, вжившись в образ. День открытых дверей в моей психушке. Не лезь мне в душу, прошу, там и так не тушить. Кошмары и боль, температура мечется между 40 и 0. Это лечится, но давай без докторов. Она недоступна, пятые сутки абсурдно. У меня простуда, потеря рассудка, студия и дорожная сумка. Да, я робот, железная коробка. Но когда ты рядом, я робкий и коротит проводку. Город иллюзий огромный, холодный и грустный. Руку в окно и ловлю снег. С ног на голову перевернуто все тут. Ведь даже добрый Санта может подсунуть под елку подъедку. Свет между досок на заколоченных окнах. Живу между выдохом и вдохом. В длинном коридоре между выходом и входом. Между потолком и полом бессмыслица и толком. И вроде бы ошибки выучены наизусть мной. Но снова повторы меня тянет груз на дно. Минусов больше, чем плюсов, улыбнусь, но мне грустно, грустно, грустно, грустно, грустно, грустно, мотафака, грустно, грустно, грустно, грустно, грустно, грустно, мотафака. За окном черно-белые рисунки, сумерки, бытовуха. Я не в духе. Комнатуха, каюта, уютно. Яхта, бухта, ох, отдохнул бы. Снаружи тает снег, лужи, ужин. Между женой и мужем скучное кино. Про то, что они давно ни душа в душу. Ни любовь, ни дружба, тяжело, но нужно. Фотошоп иллюжин. Медленный распад, Москва на связи, полет нормальный, давно не спал. В рай из дома, потом Симачев, Джипси Сока. Видел всех, но кого конкретно вспомнить не смог я. Внизу шумит малышня, движняк неуклюжих, плюшевых медвежат. Жалобно скулят ржавые качели, жизнь научит круче любого учебника. Как прочнее быть, ты права, связь со мной это провал. Я хотел бы переть плавно, как плавно пру, как танк на таран. Я хочу тебе спеть, я к тебе босиком по углям. Любовь моя, ты хотя бы глянь, как грустно. Будто старый двор тобой не был узнан. Снег растаял и полпарка желтыми листьями услан. Никогда не был трусом, но без тех, кого нет, мне грустно. Грустно, грустно, грустно, грустно, грустно, грустно, мотафака. Грустно, грустно, грустно, грустно, грустно, грустно, мотафака. Грустно, грустно, грустно. Грустно, грустно, грустно, мотафака. Грустно, грустно, грустно, грустно, грустно, грустно, мотафака. Лето улетай, лето засыпай. Это улетает.